Хочешь собственными руками сделать из него уголовного преступника? Я всего только следую логике Паула. Когда человек навсегда уходит из дому, потому что ему опротивил отец-буржуа, утопающий в роскоши, как в дерьме. Это его слова, Паула. Надо полагать, что он решил обходиться без всех этих мерзких неудобств. Разве я ошибаюсь? А может, вонючие деньги отца-буржуа все-таки его манят? Он ничего у меня не просил. Верю тебе, верю. Вы же с ним люди духовно близкие. Ты, конечно, постарше, но, приложив некоторые усилия, можешь понять его поколение. Не то, что этот подонок отец. Вот он, реакционер паршивый, ничего не понимает и все продолжает зарабатывать и копить деньги. Только эти грязные деньги реакционера почему-то в руках у сына не пахнут. «Так сколько ты ему дала?» — в упор спросил он. 200 тысяч. Она смотрела на него с вызовом, он на нее с горечью. «Будем надеяться, что на 2 недели ему хватит, и он не совершит очередной глупости». Паула не способна была рассуждать объективно. Она всегда и безоговорочно брала сторону Массимо. Но она как-то забывала, что, тоже презирая буржуазный уют и комфорт, пользовалась всеми благами богатой женщины. И все же Паула была единственной нитью, связывавшей его с сыном, и Шпага старался не вступать с ней в открытый конфликт. Иначе бы она вообще стала скрывать от него встречи с Массимо. Поэтому он прибегал лишь к иронии, к невеселым остротам, призванным скрыть боль, которая часто становилась просто нестерпимой. В прихожую вошел Тео, держась за хвост балайки, и Паула переключила на него все свое внимание. Шпага решил подняться наверх и побриться. Глава 6. Второе письмо прибыло в следующую пятницу утренней почтой. По крупным печатным буквам и расположению слов Валенсану сразу узнал, что писал его тот же человек. Все «и» без точки наверху. Такой же лист бумаги и те же чернила, да и текст схожий. «Живым тебе не быть. Мы тебя уничтожим, паяц». Этот паяц остался, и слово по-прежнему было выведено изящно и старательно с тем же округлым «а». Шпаги не было дома, и Валенсано с нетерпением и одновременно беспокойством ждал его возвращения. Как ни странно, второе письмо ничуть Шпагу не испугало. Он спокойно разглядывал листок, словно само изящество почерка исключало всякую опасность. «Их уже целая банда», — сказал он, и про себя с удивлением отметил, что хотя угроза исходила теперь от нескольких человек, он не принял ее всерьез. «Валенсано, сообщите об этом Пьер-Антоне сами лично. А мне, собственно, нечего добавить, кроме того, что на этот раз я никому пригласительных билетов не раздам. И ничего не говорите жене», — приказал он. Его глубоко оскорбляло, что Паула ничем не выражала тревоги за его судьбу, особенно перед посторонними, что, безусловно, говорило о ее сомнительной привязанности к мужу. А главное, в чужих глазах он выглядел трусоватым и растерянным, а жена, наоборот, бесстрашной и спокойной. К его удивлению, второе письмо напугало Валенсано. Какого дьявола он уставился на него своими черными глазами? — Что случилось, Валенсано? — Да сам не знаю. Но мне эта история, сеньор Шпага, сильно не нравится. Похоже, авторы письма таким оригинальным путем хотят завоевать любовь моих юных поклонниц, — с кривой усмешкой сказал Шпага. поклонниц.